Заткнись, что ты убил человека. Хуже того, невинного ребенка, который еще и жить толком не начал. Не за дело, а просто, чтобы жить самому, за чужой счет. Признай это, Иван, и прекрати выдавать себя за того, кем не являешься. Чтоб тебя достал. Да, я это сделал. И что дальше? Пасть на темную сторону, потому что я убийца? Да пошел ты, не нагнетай, поморщился Иван, словно съел кислый лимон. А, не, и вправду съел. Вон из чашки достает и кладет на блюдечко. Ты же взрослый лоб, и сам все прекрасно понимаешь. Пустые ярлыки ничего не значат, все зависит от человека. Согласен, если дать себя поглотить темной стороне, то станешь животным, будешь жить одними инстинктами. Жрать, убивать, трахаться, забраться на вершину пищевой цепочки. Это удел слабаков, но мы с тобой не такие. Поверь, очень хотелось ответить избитым клише в стиле «Да что ты знаешь обо мне?», но, единожды взглянув на себя, понял, что этим только вызову приступ ехидного смеха. Кажется, Иван действительно понимал, кто я такой, не только снаружи. Саму суть, которую я боюсь и не желаю признавать, и все же от себя не скроешься. Я уже примерно понял, кто или точнее, что сидит напротив. Мое темное отражение, самый верный и преданный враг, тот, кто всегда будет рядом. Если думаешь, что я начну тут распыляться, расписывая преимущества темной стороны, то ты заблуждаешься. Иван укоризненно покачал головой, будто застав меня за непристойным делом. Каждый решает сам за себя, и я уже решил. Выбрал дорогу самосовершенствования вместо погони за миражом. Кого ты там собрался спасать, дурень? Детишки, считай, уже мертвы. Ситхи сломают каждого, а те, кто сможет выжить, станут жалкими тенями тех, кем были прежде. Или, думаешь, свет чем-то лучше? Ага, как же, остались бы в храме и стали бы бездушными марионетками с вшитым кодексом вместо мозгов. Мясо для затыкания брешей в грядущей мясорубке. Думаешь, ты спас Нову? Ха-ха, ты просто сменил соплячки одну петлю на другую. Иван махнул рукой в сторону выхода из покоев. Это тебе повезло попасть к ветерану, кто еще помнит, с какой стороны держаться за меч. А ее, наверняка, отдали какому-то недоучке из рыцарей, наподобие той же Кары Анзал. Сам видел на испытаниях, что из себя представляют большинство нынешних джедаев. Иван смачно зевнул и до хруста в суставах потянулся. Впрочем, мне все равно плевать и на нее, и на остальных. Как я уже говорил, каждый решает за себя. Если тупому скоту угодно идти на убой, то кто я такой, чтобы мешать? Детей жалко, конечно, но сколько их сгинет в той войне? Десятки, сотни тысяч. Он состроил наигранно сожалеющую мину, от которой нестерпимо зачесались кулаки. А, может, и не будет ничего. Выпустит пар в паре локальных конфликтов на краю внешнего кольца, сольют в них орден под шумок и примут на свободное место ситхов. Или еще кого. В галактике этих группировок недорезанных, как грязи. Как говорится, свято место пусто не бывает. Устало вздохнув, Иван решил сделать паузу и снова потянулся за чаем, пока я растекся пришибленной медузой в кресле и пытался переварить услышанное. Сказанное не стало для меня откровением, просто прежде разрозненные мысли вдруг обрели четкую словесную форму, и оттого слышать их было вдвойне тяжелее, особенно обвинения, касающиеся Новы. Иван все верно сказал, я не пытался отправить ей сообщение, страх узнать правду оказался слишком силен, вдруг, все в самом деле обстоит именно так, и я своими руками обрек спасенных юнлингов на участь не лучше, чем плен у ситхов. Все, что мне известно о нынешних джедаях, связано лишь с копеечным опытом в храме на Тайтане и идеалами, преподаваемыми Накзилом. Насколько далеки они от настоящей ситуации в Ордене, вполне может оказаться, что я успел копнуть только верхушку навозной кучи, и все куда хуже, чем можно представить. И вот с этим наедине я оставил Нову. Горло сжал болезненный спазм, на глаза навернулись непрошенные слезы, закипающие раздражение и злость. Прежде всего на самого себя, шумом отозвались в висках. Уф, хреново-то как, если в этом и состоит испытание, то не уверен, сколько еще продержусь. Опаснейшим из всех противников в итоге оказалась моя совесть. Осознал, Иван поднялся и то же самое сделал я, снова не по своей воле. Самое время, честно, уже устал тут с тобой языками чесать. Пойдем, куда, в смысле, удивился Иван, на темную сторону, конечно, только не подумай чего. Все будет шито-крыто. Накзил ничего не узнает. Я не такой дурак, чтобы бросать тренировки на полпути. Выжмем из Келдорчика все соки, а как обучение закончим, пойдем своим путем. Так будет правильно, и ты это знаешь. Свет никогда не раскроет твой настоящий потенциал, в отличие от тьмы. Главное не дать себя ей подавить. Ну да тут мы справимся, будь уверен. Ментально давит, зараза, нутром чувствую. Однако, вместе с тем истаивает слабость, сковывающее движение. Вот он, шанс, закончить этот кошмар, пока еще не окончательно раздавлен грузом вины и могу соображать адекватно. А если я не хочу, подцедил я, всеми силами пытаясь выпрямить спину и вернуть контроль над собой. Выход из клетки разума где-то рядом. Давление вдруг исчезло, любое. От неожиданности я пошатнулся и схватился о подлокотник кресла. Ногам на миг стало холодно. Скосив глаза, увидел, что снова одет в ботинки. Неужели отпускает? Как угодно, Иван деланно безразлично пожал плечами и даже отошел на пару шагов назад. Маневр, обманувший бы незнакомца, но свое отражение. Я напрягся и принял более устойчивую позу, готовясь в любой момент схватиться за меч. Заставлять не стану, я уже сказал, вот только мне и не придется. Решение уже принято, не заговаривай мне зубы, проваливай или дай уйти мне. Свои косяки я и без тебя знаю, нам больше не о чем говорить. Иван закатил глаза к полотку, призывая высшие силы в свидетели тупости своего противника. Ну вот кто тебя тогда дернул вперед лезть, не понимаешь? Я одне, когда падшие забрали сопляков, поступил бы как умный человек. Иван с самодовольным видом ткнул большим пальцем себе в грудь и рванул бы в пещеры. Под озером затеряться проще простого, там ходов, как кротовьих нор. Нет же, тебя понесло выпендриться, герой хренов. А теперь страдаешь от того, что слабаком был и никого не спас. Все равно нет, катись в пекло. Мне кажется, или он вправду выглядит расстроенным. Ну что ж, я честно пытался договориться по-хорошему. Иван молниеносно схватил меч с пояса, зеркально повторив мои движения. Два клинка, инистые синие и серебристые в мерцании глитча с гудением вспороли воздух. Попробуем по-плохому. А как же все эти разговоры о свободе выбора? Ощутив свободу, я воспрял духом и позволил себе показать зубы. Каждый решает сам за себя или как там, дурак, сплюнул Иван, вставая в атакующую стойку Шейчо. Я и есть ты. И я уже решил, что хочу большего, чем судьба жалкого джедая. О, наконец-то злодейское предисловие окончено. Додумывал я, отражая классический удар сан-джем первой формы и сразу нанося связку проколов из второй макоши. Сердце, грозящее вот-вот остановиться под тяжестью вины за судьбу Новы, вновь радостно заколотилось, разгоняя по жилам застоявшуюся кровь. Хорошо, сразу надо было с этого начинать, а то, вжух, слабовато, падаван издеваясь, прошипел Иван, внезапно взявший меч обратным хватом и сменивший стиль на более резкий, незнакомый. Атакующий выпад едва не срезал мне пол черепа косым ударом сверху. Чему тебя только мастер учит? Я вынужденно сцепил зубы, не в силах выдавить ни звука под градом стремительных росчерков вражеского светового меча, вынужденно уйдя в глухую оборону. Начавшаяся неторопливая схватка резко взвинтила темп, заставив применить вспышку, чтобы не слиться с позором уже на первых секундах. А вот это уже серьезно. Если срочно что-то не придумать, меня порежут, как свинью на бойне. Силен, зараза. Обе известные мне формы макоши и шейчо рядом не стояли с техникой, демонстрируемой Иваном. В ней проглядывались единожды показанные мне мастером связки шиин в сочетании с более агрессивными выпадами, усиленными энергией темной стороны. Я честно пытался хоть как-то контратаковать, но каждый взмах карающего инистого клинка словно отсекал пути к отступлению, вынуждая все чаще уклоняться и выпивая выносливость постоянным давлением вспышки. Наконец, я не выдержал, и со стоном вывалился в привычное течение времени, неловко отскочив назад и сообразив, что бой давно вывел нас за пределы покоев в коридоры храма, пустые и мрачные, как если бы прошли столетия с тех пор, как по ним кто-либо ходил. Иван позволил мне оценить готический антураж вкупе с пылью и паутиной на стенах, после чего крест-накрест взмахнул мечом, приглашая ко второму раунду. Куда там? Я хрипло дышал и пятился, как загнанный зверь, с ужасом понимая, что даже мастеру на моем месте пришлось бы непросто. Скорость, с которой работал мой противник, на голову превышал подаванский, а то и рыцарский ранги. Вместе с ней, техника фехтования с обратным хватом меча не походила на бой, практикуемый джедаями. Сильная, вкрадчивая, обволакивающая, настолько же непредсказуемая в атаке, как и совершенная в защите. Сибхские голокроны, разрешил мое недоумение Иван, крутя перед собой мечом эффектные бабочки и явно забавляясь происходящим. Он ничуть не устал и выглядел отвратительно бодрым. Говорил же, мне попались крайне любопытные экземпляры. Ладно, пора заканчивать. Ускорившись так, что я успел разглядеть только размытую полосу в воздухе, Иван одним ударом выбил меч из моих рук и добавил вдогонку кулаком в солнышко. А вот это уже реально больно. Свалившись мешком на пол, я силился вздохнуть подобно рыбине, выброшенной на берег, морально деморализованный, униженный, но пока еще не сломленный. Гнев и ярость, клокочущие внутри, не позволяли сдаться, тщетно прожигая взглядом от чего-то улыбающегося противника. Вот так, правильно, голосом заботливой мамочки посоветовал Иван. Только не забывай, кто главный. Если поддашься темной стороне целиком, то окончательно потеряешь себя. Еще разок. Он взмахнул мечом, готовясь добивающим ударом пришпилить меня к полу, и лишь сработавшие рефлексы, вбитые мастером, спасли мне жизнь. Толчок откинул поставившего блок Ивана на пару шагов назад, заставив припасть на одно колено и рассмеяться. «Молодец, видишь, как хорошо, когда ничто не сдерживает». Он больше не нападал, позволяя мне подняться по стеночке и призвать притяжением меч. «Спрошу еще раз, Иван, ты готов стать собой?» Я понял, что произношу эту вслух вместо него, и тотчас словно в бочку ледяной колодезной воды окунулся. «Что я творю? Почему желаю поддаться?» Даже не начав толком борьбу, это все не настоящие, навеянные темной стороной видения и страхи, которым никогда не суждено сбыться. Мастер предупреждал, слабый духом падет, а сильный устоит. Тот, кому есть ради чего и ради кого жить, перед внутренним взором, как и прежде в самые тяжкие моменты, когда хотелось все бросить и сдаться, всплыли лица соклановцев. Иван не прав, я мог бы пойти его путем, заботясь только о себе. Но выбирать между бесконечной погоней за знаниями и друзьями, семьей, нет уж, увольте. Одиночества мне хватило и в первой жизни, и в посмертном течении великой силы. Если уж и сражаться, то ради кого-то, а не ради себя. Встав в базовую стойку Шичо, я направил лезвие меча в сторону злобно ощерившегося противника, понявшего все без слов. Время пафосных речей кончилось. Сейчас меня будут убивать, но на сей раз я готов. Волевое усилие сбросило туман темной стороны. Я вновь оказался облачен в свою форму и шлем, словно и не снимал ничего. Начали. Метнувшегося в очередную атаку Ивана встретил не меч, а встречная телекинетическая волна силы. Самое время вспомнить кодекс. Нет эмоций, есть покой. Меня намеренно вывели из колеи, ослабили разговорами и самобичеванием. Им не место в бою, где во главе всего должен стоять холодный рассудок. Контроль, прежде всего. Взбешенный рык врага, инистый росчерк, уклонение, рывок, окружение меняется, уже не коридоры храма, а тренировочная площадка у входа, ночной холод, шум леса и небо в россыпи звезд, нет неведения, есть знание, усиленный толчок силы с обеих рук, прыжок и блок, без попытки скрестить клинки, наш бой, всего лишь эхо минувших битв в тумане темной стороны, вместо секретных техник из сибхских голокронов почти удавшаяся попытка ввести в заблуждение страхом неведомого, не навык, а слепое копирование связок без четкого направляющего вектора воли, нет страстей, есть ясность мыслей, там, где слепая злость, застилавшая мысль, теперь полное видение общей картины. Цепкий взгляд по сторонам во время очередного прыжка дает осознание путей, скрытых возможностей, уклонение рывком, ненависть в чужих глазах, горящих красным ореолом сузившихся зрачков, нет хаоса, есть гармония, то, что ранее казалось безысходной альтернативой, расплывается, теряет всю притягательность. Вместо тщетной попытки подстроиться под навязанный рисунок боя простая последовательность блоков и ударов первой самой надежной формы шичо, практикуемый орденом испокон веков. Выход есть, нужно лишь помнить, что джедай – нечто большее, чем его навыки владения мечом. Вспышка. Двойной рывок с уклонением, волна и встречный атакующий рывок с одновременным уколом о вовремя выставленную защиту. Нетерпение и ярость, иглами пронзившие ментополе. И все же, сил недостаточно. Не против того, чьи помысли и движения направлены темной стороной, чья мощь манит своей доступностью даже сейчас, рано или поздно, усталость берет верх, нет смерти, есть великая сила, ясность мысли до самого конца, смерть всего лишь очередной этап жизни, не сдаться, а принять, с возвращением, Падаван, мастер, Давно я тебя таким задумчивым не видел. Что-то случилось? Нет, Джови. Вы знали, что меня ждет? Нет, никто не знает. Каждый видит что-то свое. И все же, вы слишком спокойны. Значит, знали, что я не поддамся. За такое короткое время волю джедая не сломить, но подорвать уверенность в себе вполне. Такова темная сторона. Она подтачивает разум постепенно, проникает в него подобно яду. Тебе придется принять то, что ты увидел, и научиться с этим жить. Как? Я не могу просто так все оставить. Этого и не требуется. Все мы несем свой груз, падаван. В способности выдержать его тяжести двигаться вперед, не поддавшись соблазну решить проблемы простым путем, кроется истинная сила последователей светлой стороны. Не уверен, что смогу. У тебя будет шанс изменить свое мнение при следующей попытке. Мне нужно будет вернуться. Не сейчас, и не скоро. Когда будешь готов, ты сам вернешься сюда. Еще вопросы? Тогда отправляемся. С завтрашнего дня мы приступаем к полевой практике. Глава 11. Вера может все. Самый обычный распорядок дня падавана. Утренняя зарядка, завтрак, звонок на камлинг от мастера. Он, по обыкновению, уже на полигоне, ждет меня. Не понимаю, ночует там что ли? Точно, от жены прячется. Эсни грандмастер ордена, на бунт у себя на территории глаза не закроет. А рука у нее тяжелая, двух сыновей воспитала. Дальше по списку, первая половина дня. Физподготовка, повторение изученного, небольшой спарринг с мастером. Потом обед. Вторая половина дня отведена заучиванию базовых связок с рису. Наконец-то приступил. Потом, когда мышцы уже отваливаются, привожу себя в порядок глубокой медитации и начинаю упражнения с силой. Сейчас упор больше делаю не на изучение новых техник, а на усиление контроля и концентрации уже известных. Без них от моего потенциала толку немного. Только ситхов смешить. Вот, собственно, и все. Под вечер мастер дал добро на отдых, не забыв напомнить о голокронах. Домашние задания делать не нужно, все гораздо проще. В любой момент мне могут задать вопрос по изученному материалу, и, если не отвечу, лишний час физподготовки. А бегать по кругу под усиленной гравитацией Дарина, то еще удовольствие. Дома быстро смыл пот в капсульном душе и, скрипя сердце, сел за голокроны. Еще 2 часа на занятия, в том числе с фрисби, и за окном уже почти ночь. Хорошо, что сутки на Дарине длятся дольше стандартных 24 часов. Успею выспаться и новое утро встречу бодрым и готовым к новым свершениям. Сегодняшний день был похож на все предыдущие и не обещал отличиться чем-то особенным. Закончив с делами, я уже собирался придавить на массу, когда фрисби сигнализировала о долгожданном сообщении от Новы, пришедшем на домашний терминал. Я метнулся включать запись. Наконец-то. Привет, Джови. Рада, что ты, наконец, смог найти способ связаться со мной. Понимаю, с Дариной это было сделать непросто, но я знала, что ты найдешь способ. Горло перехватил болезненный спазм. Смотря на голопроекцию Новы, заметно подросшую с нашей последней встречи, я видел, как старательно девочка пытается скрыть за улыбкой обиду. Ну и мудак же я. Почему так долго тянул? Мастер был прав, веля контролировать свои страхи, пока они не начали управлять мной. Я послушал, но пропустил мимо ушей, и вот результат. И не переживай так, Джови, со мной все в порядке. Мастер Рейлен очень добрый, так много знает о силе. Он столькому меня научил. Представляешь, оказывается, мастера-консулы умеют создавать. Смаргивая слезы, я буквально физически ощущал спадающую с плеч тяжесть. Конечно, там еще осталось немалое насыпь из тревог за судьбы оставшихся соклановцев, но вид воодушевленно щебечущей твилики позволил вздохнуть чуть свободнее. Жива мелкая, цела, и, кажется, не так сильно дуется, как показалось в начале. Впрочем, она имеет на это полное право. Досмотрев запись, я еще с минуту разглядывал застывшую фигурку твилики, прежде чем подать фрисби знак на отключение голопроекции с терминала. Нужно качественно усилить тренировки. Знаю, дальше уже некуда, и так почти целый день на полигоне с мячом провожу, но иначе совсем себя изведу. Сообщение от Новы, только отсрочка для моей совести. Я должен лично извиниться перед ней, а не через посредников, по месяцу ожидая ответа. Нужна высококлассная связь в 2 стороны, способная игнорировать гравитационные аномалии на входе в систему и передавать сигнал без временных задержек. Угу, теперь закатаем губу и попробуем мыслить более реалистично. Пока не налажен бизнес по производству мед-капсул и постоянное сообщение с внешним миром через команду Сьяна, О дорогих игрушках можно забыть, не вспоминая о том, что подобное оборудование находится на строгом учете правительства Дрина. Поиски альтернативных источников связи могут затянуться на весь остаток обучения, и то, без особых шансов на успех. Плюс, Нави тоже нужен аналогичный передатчик, чтобы иметь возможность принимать такой сигнал. Но обо всем этом я еще успею подумать. Сейчас нужно послать ответ. Фрисби подлетел и опустил ко мне на колени, вопросительно мигнув зрительными рецепторами. Включить запись еще разок? Да, нет, подожди. Я стушевался и задумался, пытаясь облечь разрозненные эмоции и мысли в слова. Не просто это. В своем сообщении Нова не упомянула прямо наш клан, но мне было достаточно намеков между строк, связанных с нашими недолгими приключениями в храме. Как и я, Твилика ничего не забыла и всей душой желала вернуть похищенных юнлингов домой, и точно так же ничего не могла сделать, сдерживаемая мастером и долгом перед орденом. В ответном послании мне предстояла нелегкая задача – успокоить девочку и дать понять, что я работаю в этом направлении, тоже одними намеками, но так, чтобы она одна смогла понять скрытый смысл. Иначе нельзя. Все наши сообщения просматриваются из Б-храма. Я им не доверяю и не хочу, чтобы они стали осложнять жизнь Нави своей паранойей, только усилившейся после раскола ордена. В раздумьях я просидел достаточно долго, чтобы Фрисби заскучал и перешел в режим ожидания, свив на коленях удобное гнездышко, как кошка. Пожалуй, мы бы так и просидели до утра, но у судьбы имелись свои планы на сегодняшний вечер. Домашний терминал входящим сигналом оповестил о прибытии гостей, стоящих у двери. Вздрогнув от неожиданности, я вернулся в реальный мир и недоуменно покосился на зашевелившегося дроида. «Фрисби, мы кого-то ждем?» «Нет, мастер Нагзил сказал, что до послезавтра у тебя самостоятельные занятия». «Точно». Келдор широким жестом определил завтрашний день как выходной, сам планируя посвятить его общению с семьей. Видать, будет замаливать вину перед Эс. Удачи ему, а мне свободный день пригодится как нельзя кстати. Времени на усвоение нового материала уходит ничуть не меньше, чем на тренировки с мечом и силой. Плюс не стоит забывать об изучении торгового муаунлита. Произношение хромает, надо практиковаться. Решение свое мастер вряд ли изменит, так что до послезавтра я никого не ждал. Тогда кого нелегкая на ночь глядя принесла, слетай проверь. Фрисби подчинился и мухой метнулся к терминалу, буквально за пару секунд туда-обратно. Ну, не знаю, двое людей в рясах, невооруженные. Люди, точно, не колдоры, ага, что-то новенькое. Жаль, но домашний терминал не имел функции связи с посетителями. Я не планировал постоянный прием гостей, и при монтаже оборудования во времена строительства дома, рабочие установили самую простую модель, пригодную лишь для выхода в сети общего контроля за автоматикой дома. Однако теперь я остро сожалел об отсутствии в нем функции видеоконференции. Открывать дверь всяким подозрительным личностям не хотелось категорически. Стоп, вот же тормоз. Я впечатал ладонь в лицо, в который раз сетуя на зашоренность взглядов выходца иного мира. Зачем нужна техника, если ей имеется куда более простая альтернатива? Сосредоточившись, я выпустил ментощупы, беспрепятственно прошедшие сквозь двери стены. Кто тут у нас? Как и сказал Фрисби, у двери нетерпеливо топчутся двое разумных, а за ними Век. Мама дорогая, откуда такая толпа взялась? По меньшей мере с три десятка живых существ, и все ощущаются по-разному, и люди, и нелюди. И, что самое странное, всех объединяет какое-то общее предвкушение праздника. Встряхнув головой, я растерянно замер на месте, не зная, что предпринять. В ментополе гости не источали ни капли враждебности или агрессии, скорее наоборот, радость, дружелюбие, нетерпение, счастье, а у отдельных женщин еще и стойкое желание того самого, да такое сильное, упс. Почувствовав прилив крови в штанах, я невольно залил, спешно восстанавливая контроль над взбунтовавшимся организмом. Половое созревание началось, когда его не ждали, что-то рановато, я надеялся, что еще год-другой в запасе есть. Попадас, Джови, с тобой все в порядке, у тебя странное выражение лица. Да, кха, все нормально. Спешно свернув ментощуп и кое-как совладав с бунтом ниже пояса, я двинулся к двери. Несмотря на противоречивые ощущения, гости никуда не торопились и были готовы ждать моего выхода круглые сутки напролет. Придется открывать. Подпоясавшись мечом и, для солидности, набросив на плечи джедайский плащ, осторожно выглянул в щелочку наружу. «Здравствуйте, вы по какому вопросу?» «Сначала у двух людей, стоявших у порога, явно перехватило дыхание. Потом тот, кто постарше, с опрятной бородкой и пышными моржовыми усами, откашлялся и уже собирался представиться, как вдруг замер с отвисшей челюстью, уставившись мне в район чуть пониже живота. Второй мужик, тощий и высокий, как жердь, последовал его примеру, шквалом выплескивая из ауры потоки восхищения и божественного трепета. Я невольно сглотнул и попятился, на рефлексе хватаясь за меч. Только педофилов нетрадиционной ориентации на мою голову не хватало. На что там уставились, извращенцы? Я же все до выхода в порядок привел, да и нечему там выпирать. Не выросло еще. К счастью или нет, я не успел перейти к активным действиям и покарать незнакомцев световым мечом. Вздрогнув всей тушей, бородатый возопил во всю глотку. «О, избранник великий, посланник богов! Славься, Гри! Славься, Гри! Славься, Гри! Славься, Гри!» Десятки глоток подхватили клич лидера, оглушив не только меня, но и фрисби, с любопытством выглядывающего из-за моего плеча. Дроид выдал приглушенное ругательство, настраивая звуковые фильтры. Обычной машине любой уровень шума по боку, но фрисби – полноценный искусственный разум. Он испытывал те же неудобства, что и обычный живой человек, хотя и в ограниченном объеме из-за ущербности корпуса. Честно, от неожиданности, у меня пропал дар речи. В первые секунды я решил, что это какой-то розыгрыш. Потом, когда толпа в единогласном порыве бухнулась на колени и уткнулась лбами в землю, резонно подумал о хождении во сне, или, что хуже, о протечке в системе жизнеобеспечения газа Дарина, вызвавшего сильные галлюцинации. Сильно ущипнув себя за кожу на руке, я убедился в обратном. Вроде реальность, так какого ситха тут происходит? Правильно истолковав мое недоброе сопение, жердина разогнулся и преданно уставился мне глава в глаза. Даже на коленях по росту он оказался вровень со мной, недавно разменявшим 13 лет от роду. «Не изволь серчать, избранник. Мы все лишь недостойные слуги богов и не хотели причинить тебе неудобств. Дозволено ли нам, униженно и смиренно, обратиться к тебе, чувствую себя туристом, которого голодные аборигены с песнями и плясками прикручивают к вертелу?» Я замедленно кивнул, но меча не отпустил, сообразив, наконец, что жадные фанатичные взгляды пожирают именно его. «Ох, не нравится мне все это. Как завещал святейший пророк, мы чтим и поклоняемся богам, известным в галактике, как Гри. Неверующие не способны осознать их истинного величия и блуждают в тумане сомнения и страха. Но наша церковь, с фанатичным рвением мужик раскинул руки, знает истину. Сотни паломников со всех миров ищут следы богов, чтобы прикоснуться к их величию и мудрости. И вот, спустя долгие века, нам повезло узнать о новом проблеске их творения, явившего свой свет миру. О, избранник, носящий их дар, дозволь недостойным узреть величие. Хватит, замолчи, дай подумать. Прерванный мной, паломник послушно захлопнул варежку, молитвенно сложив ладони и ожидая откровения свыше. Остальные последовали его примеру, смотря на меня, как на второе пришествие. Дико захотелось впечатать ладонь в лицо и молча скрыться в доме. Не хватало мне своих проблем, как теперь еще с толпой фанатиков дело иметь. Конечно, мастер предупреждал меня, насколько редкие и ценны технологии древних рас, но не настолько же, чтобы целый культ Гри в полном составе приперся. Или нет, он сказал сотни, представив, как Дарин насаждают орды паломников, дорвавшихся до живого воплощения воли своих богов. Я покрылся холодным потом. Только этого не хватало. Келдоры не привечают любых чужаков, а неадекватных вовсе в систему не пускают. Не знаю, как паломникам удалось проскользнуть незаметно от орбитальных патрулей, но, если в правительстве узнают, кто виновен в нашествии чокнутых экзотов, мне кранты. Как минимум выкинут с планеты нас с мастером. При наихудшем раскладе следом отправится его семья. Поступить так с теми, от кого не видел ничего, кроме добра, верх эгоизма и неблагодарности. И это я еще не подумал о том, как подставлю с Яна идти и наш совместный, так и не наладившийся проект. Минутку. Скрывшись в доме под благоговейный шепот толпы, я попытался связаться с мастером, потом с его супругой С. Оба не отвечают. Твою медь. Тянуть до утра нельзя, нужно избавиться от угрозы как можно быстрее. И, как назло, кроме порубать всех мечом и потроха сбросить с обрыва, ничего в голову не приходит. Фрисби, у нас проблема. Есть идеи, как избавиться от гостей? Тебе долго и с уговорами или быстро и эффективно? Второе. Берешь меч, по кумполу одного, второго, третьего. Потом толчком силы в темечко. Понятно, можешь не продолжать. Энда, яблонька от яблони, как говорится, научил на свою голову. Весело, конечно, а делать-то что? Со стоном схватившись за голову, я поплелся обратно на выход. Увиденного в ментальном плане хватило для осознания, что просто так от паломников не избавиться. Они узнали о мече Гри, тут моя вина, ведь я особо не скрывался. Преодолели хат знает сколько парсеков звездного пространства, и сделали невозможное, скрытно обошли пропускной пункт на орбите Дарина. Все ради того, чтобы прикоснуться к наследию своих богов. Сомневаюсь, что меня оставит в покое после таких жертв. Как ни пытайся от них отвязаться. Обреченно протянув руку к открывающей панели у дверной рамы, я приготовился распрощаться с последними остатками здравомыслия. Сейчас мне выпьют мозг, разжуют, перемешают, высосут, выжмут, выедят. Может, притвориться мертвым и не открывать? Поздно. Дверь с тихим шелестом отошла в сторону. «Славься, Гри! Славься, Гри! Славься, Гри!» Я зажмурился и еще крепче сжал рукоять меча, черпая уверенность в поющем кайбер-кристалле. Похоже, выбора нет. Если нет возможности остановить безумие, нужно его возглавить. Топ, топ, топ, хлоп. Мамот, четче шаг. Топ, топ, топ, хлоп. А-а, у-у-у. Главное не заржать. Спокойствие. Я совершенно спокоен. Повторяй за мной. За мной. Раз, два, раз, два. Мамот, морда бородатая. Четче шаг, сказано. Боги тебя не слышат. Слушаюсь, о, великий. Топ, топ, фрисби, зараза. Если ты записываешь, на микросхемы разберу. Не приведи свет, мастер узнает, чем я тут занимался. Я у-у, оп-оп-оп, стой, свершилось. Хоровод покорно замер в нелепых позах, восторженно наблюдая за великим мной, стоящим в центре круга и вдруг изобразившего весьма реалистичные конвульсии. Спасибо Бажикха за опыт, чтоб их джавы по подворотням драли. До сих пор передергивает, как вспомню, каково попасть в шоковую сеть для ловли крупной дичи. Продолжаем концерт. О, ухбяк, у-у-у, а-о, шепотом вторили паломники, следом за мной бухнувшимися на колени и зачарованно следящими за призывом божественного аватара Гри. Убейте меня. Так, добавим спецэффектов. Как там мастер учил? Медитация. Сила вокруг меня. Я и есть сила. Теперь, парение. Кто-то из паломников испытал религиозный экстаз, наблюдая, как избранный, замерший в позе лотоса, приподнялся над землей на полметра. Остальные пускали слюни на выписывающий вокруг меня бесконечные восьмерки меч. Можно собой гордиться, к слову. Практически глубокая медитация без погружения в силу, иначе в воздух не подняться. Называется парящий или восходящий. Мастер будет доволен, наконец-то я смог повторить технику без ошибок. Ядрить вашу в печень, катетер вам вгрызло. Что апваас всех переглюю ючилао, рус, во имя святейшего пророка. Боги говорят с нами, тэ-ша-ша, кажется, начинается. Паломники притихли, зачарованно следя за последним па циркового представления. Я широко раскрыл глаза и, заставив меч воспарить над макушкой, мысленно активировал его. Немножко страшно было, а вдруг эмиттером не в ту сторону поверну, но обошлось. Сверкающий серебром и эффектом глитча клинок разогнал ночную тьму, явив потрясенному взору собравшихся чудо, избранного, соединенного с богами лучом света, возносящегося из головы к звездам. «Внемлите и трепещите, смертные! Мы ответили на ваш зов!» Какая-то твилика послабее тюкнулась носом в песочек, не вынеся святости творящегося таинства. За ней еще с десяток дурней повело, они были вынуждены схватиться за плечи соседей, чтобы не выпасть в осадок следующими. Остальные паломники просто окаменели, не в силах вымолвить ни словечко от переполнявшего их трепета перед живым воплощением Гри. Устав ждать, я решил форсировать события. С непривычки использовать восходящую медитацию трудно, а мне еще на вопросы отвечать нужно. Нет, наверное, все же придется опуститься на землю. Не хватает контроля для одновременного восприятия смысла слов говорящего и поддержания техники. Решение оказалось верным. Момент соприкосновения моей пятой точки с землей паломники восприняли как знак к действию, мол, боги приглушили свою божественную ауру и снизошли до разговора. Ничего не выдумываю, все витает в воздухе, даже ментощупы выпускать не нужно. Давно меня не окружало настолько ярких и насыщенных эмоций. О, великие, мы недостойны. Паломники задохнулись, не в силах выразить переполняющие их любовь и трепет. Многие тянули руки и беззвучно плакали. Кажись, переборщил, пора закругляться. Три вопроса, смертные. У вас есть три. Бум, бум. Так, еще двоим чудикам самообладание отказало. Может, стоило на одном вопросе ограничиться? Нечасто, видать, боги свою паству столь пристальным вниманием балуют. Но, надо отдать должное лидерам культа, в растерянности они пребывали недолго. Бородатый мамот и тощий великан Курт быстро навели порядок в рядах верующих и первыми рискнули выползти вперед. Глядя, как два взрослых мужика вжимают головы в плечи и боятся лишний раз пустить шептуна, я едва сдерживал смех. Концентрация давно слетела к Банти под хвост. Еще немного, и телекинез откажет. Надо завязывать, не знаю, сколько еще выдержу. Первым рискнул задать вопрос мамот, топорща в предвкушении откровений свыше жесткие усы. Святейшие, молю вас, откройте глаза рабам недостойным. В чем смысл жизни? Эф, нашел кого спрашивать. В расписании дежурств по КПП. Посмотришь и все станет понятно. А чего подвисли все? ГХМ, наверное, не способны здешние умы к восприятию мудрости великих прапоров из иного мира. Они, вроде прочухались. И лица такие одухотворенные, словно лично в книге бытия покопались. Хе-хе, следующий. Вторым на очереди стал Курт. Здоровенный детина многозначительно переглянулся с мамотом и тихим шепотом вопросил, как недостойным рабам лучше услуживать вам. Тут даже раздумывать не пришлось. Валите на хаэльдианский путь, выберите пригодную для жизни планету, купите землю и постройте красивый храм в нашу честь. Оставайтесь там, не доставайте других, то есть, не мешайте жить неверующим. И сами живите в мире, заводите семьи, детей. Если наши почитатели счастливы, то и нам хорошо. Уф, разогнался. Но народ проняло, вон опять нюни распустили. Может, хоть теперь перестанут дурью заниматься и начнут просто жить, как нормальные люди. И не люди тоже. Паломники еще долго могли мотать сопли на кулак, если бы я не повысил голос, напомнив, что у богов тоже свои дела имеются. Засуетились. У них остался всего один вопрос, и осмелевшие спорщики никак не могли решить, какой из них самый важный. Победила женская часть культа, настучав по сапатке теперь уже своим мужикам и пообещав, что если будут лезть, то останутся без храма, возможных детей и вообще без причиндалов, которыми их делают. Потому как последний вопрос самый важный, и нельзя, чтобы тупые мужланы использовали его впустую. О, великие, ко мне с придыханием вышла самая храбрая мадам, выделяющаяся на общем фоне красивой медной кожей урожденной челоктанки и весьма внушительной грудью четвертого размера. Каюсь, в низах снова началось внеуставное брожение, но пришлось сохранять морду кирпичом. Посланница имела такое одухотворенное выражение лица, словно получила личное приглашение вступить в сон богинь мира сего. Жаль такую красотку разочаровывать банальными шуточками. Я приготовился отвечать максимально честно и открыто, призвав на помощь все крупицы своей мудрости. Вот он, момент истины. Знание, за которое большинство мужиков готовы продать душу. О чем думают женщины? Не все, конечно, но хотя бы эти, посвятившие себя вере и служению высшим силам. Откройте секрет рабам недостойным. Как много и вкусно кушать, но не толстеть. Кажется, скрип шестеренок в мозгах послышался не только у меня, но и у всех присутствующих мужиков. Особо впечатлительные отправились в царство грез по второму кругу. Послышался отчетливый зубовный скрежет, прерванный звонкой затрещиной. Кто-то ругнулся, но был перебит угрожающим шипением. Мир затаил дыхание, приготовившись внимать откровением свыше. А я что? Прикусил губу и закрыл глаза, медленно восстанавливая дыхание. В носу свербело и грудину сжимали позывы едва сдерживаемого гогота. Женщины. С ними решительно невозможно жить спокойно, но и без них никак, не лопайте на ночь, милочки, и побольше приседайте, расщедрился я на житейские мудрости, подмигнув просительнице. Папа как орех, у мужиков успех, никогда не видел настолько круглые глаза, вот как на духу, она с такими и ушла, поддерживаемая под локотки такими же витающими в прострации подружками. Все, с меня хватит, еще немного, и слезы из глаз потекут, не могу больше. «Слушайте все», — я возвысил дрожащий голос, — «оставьте Дарин и никогда не возвращайтесь, вам тут не место, и помните, хоть мы редко отвечаем, но видим все, не разочаруйте нас, смертные, славься Гри, славься Гри, славься Гри». Я погасил меч и с места в карьер рванул домой. Мне повезло, что призыв я поленился проводить далеко от дома и всего лишь нашел неприметное местечко между камнями в полусотне метров вниз по склону. Бежать, когда перед глазами все расплывается от едва сдерживаемого смеха, та еще задача. Успел. Джови, ты чего? Встревоженный фрисби наворачивал надо мной круги, пока я валялся на полу у порога и задыхался от приступов гомерического хохота. Я был неправ, надеюсь, он это заснял. Фрисби, чуть погодя, выдавил я из себя, сдернув шлем и потянувшись за фляжкой, чтобы промочить пересохшее горло. Слава богам, я уже испугался. Не слова о богах, больше, я едва не поперхнулся водой. Лучше скажи, ты заснял, от начала и до конца. Забавный ритуал, ни разу о таком не слышал. Я тоже. Подожди, сейчас отдышусь и запишем сообщение для Новы. Кажется, я придумал, что ей ответить. Сигнал Камлинка застал Нову на лестнице в покое Падаванов, возвращавшуюся после тренировки с мастером. Особый двойной сигнал заставил девочку радостно вскрикнуть и резко ускорить шаг, срываясь на бег. Джови, наконец-то! Час спустя Твилика отсмеялась и, закончив слушать о похождениях друга на Дарине, слегка погрустнела. Весело ему там, не то что в храме. Сплошная скукотища и рутина изо дня в день. И, хотя мастер Рейлен обещал на следующий год забрать ее на Корусант, легче не становилось. Вряд ли столичный храм настолько уж отличается от остальных. Нова с теплотой вспоминала дни, когда они с кланом устраивали ночные посиделки или влипали в авантюры, или тренировались вместе. Как жаль, что теперь им никогда снова не собраться вместе. Украдкой смахнув слезинки с ресниц, девочка коснулась планшета и продолжила воспроизведение сообщения. Джови задорно улыбнулся и подмигнул ей, поневоле вызвав ответную улыбку. «Мальчишки, лишь бы подурачиться, никакой серьезности. К утру они улетели. Жаль, передать всю запись нельзя, объем пакета данных ограничен. Хотел бы я, чтобы ты была рядом, это надо было видеть». Твилика вздохнула. «Она тоже хочет, очень-очень. В общем, не унывай. Приключения рядом». Просто нужно научиться их замечать. И еще, Нова. Помнишь, я рассказывал сказку про жуткого и страшного лесного зверя? Нова нахмурилась. Джови временами рассказывал сказки перед сном, когда не утыкался в свой планшет. Но у этой был не самый счастливый конец. Что он хочет сказать? Не всегда зверь побеждает охотников. Иногда им выпадает шанс спасти бабушку с внучкой. Не теряй меня и еще раз извини, что так долго не писал. Держись, Нова. Вместе мы справимся. Твилике потребовалось совсем немного времени, чтобы найти ответ на не самую сложную загадку. Он не сдался, не забыл о них. Зарывшись носом в подушку, Нова заплакала, чувствуя, как таят спрятанные глубоко внутри, но никуда не исчезнувшие тоска и боль. Уже только за это она была готова простить Джови те пару лет, которые провела наедине со своими страхами. Близких друзей у нее не появилось, никто не хотел заводить дружбу с юнлигами, неясно как вырвавшимися из когтей ситхов, а открыться мудрому, но порой излишне строгому мастеру, Нова так и не решилась. Но вот не так уж давно от Джови пришла весточка, и Нова вновь ощутила вкус к жизни, и после сегодняшнего сообщения окончательно поняла, что все будет хорошо. Джови прав, вдвоем они справятся, и Нова приложит все усилия, чтобы стать сильнее и помочь ему спасти клан. Глава 12. Адаптация мышления. Джови, мне скучно. Что? Я прервал связку последовательных блоков с Арису, которую отрабатывал уже вторую половину дня. Фрисби пристроился на седле гравибайка и в самом деле выглядел каким-то понурым. Насколько может быть таковым дроид, сильно ограниченный в физическом проявлении эмоций? Что слышал? Капризным тоном заявил Фрисби. Ты целыми днями тренируешься, а когда заканчиваешь, садишься за голокроны. Я уже забыл, когда в город или на задание с мастером последний раз выбирались. Скучно. Деактивировав световой меч, я скрестил руки на груди и вопросительно склонил голову на бок, разглядывая дроида. Прогресс, пожалуй. До сих пор Фрисби не заботили такие условности. Но чем мне его занять? На полигоне особых развлечений нет. Разве что летающих дронов активировать, но у них кроме тренировочного режима других моделей нет. Сомневаюсь, что Фрисби горит желанием провести остаток дня, уворачиваясь от шоковых выстрелов. А ты сам-то чем бы хотел заняться? Чем угодно, только не сидеть на одном месте. Боишься, микросхемы заржавеют, и манипулятор отвалится? Фрисби вяло шевельнул передней лапкой. Выручай, Джови, у тебя всегда идей много. Не то чтобы, ну да ладно, хотя сейчас в голову ничего толкового не приходит. Ну вот, не переживай, я ободряюще погладил тарелку по ободу и перекинул ногу через сиденье. С тренировками на сегодня хватит. Давай прокатимся, авось, что-нибудь и придет в голову. Снова этот авось. Когда ты уже объяснишь, что означает это странное выражение? Не спеша отвечать, я завел двигатель и выжал газ, неторопливо выводя гравибайк с тренировочного полигона в сторону виднеющейся вдалеке столицы Доршан. А сам как считаешь? Да не знаю я. Уже через столько языковых баз прогнал, близко ничего похожего нет. Ты применяешь его бессистемно, не могу найти никакой логики. Не ищи логику там, где ее нет, наставительно посоветовал я. Такие вещи надо чувствовать. И как мне почувствовать? Сам поймешь, когда придет время. Дроид за спиной недовольно скрипнул. Да, друг, не все так просто. Я многому тебя научил, но до некоторых вещей нужно дойти самому. Хех, чувствую себя в роли мудрого наставника, Накзил был бы доволен. Мастер частенько подкидывает мне задачки, до решения которых приходилось доходить своим умом. Хороший метод, неплохо так помогает развить соображалку. Но что просто для человека, для дроида предполагает определенные сложности. Фрисби многому научился от меня, но все еще не мог понять смысл многих поведенческих реакций, придающие разумному индивидуальность. Сейчас он просто идеально копирует меня, не особо задумываясь, почему и с какой целью выполняется то или иное действие. Для обычного дроида с простой матрицей самообучения – хороший прогресс, но для самодостаточного и фактически живого ИР недостаточный. Я хотел взрастить в Фрисби близкую мне по духу личность, а не просто сделать похожим на человека. Так что пусть злится и ищет решение, ему полезно. А куда именно мы летим? Вперед! Фрисби примолк, потону сообразив, что я не желаю особо распространяться о своих планах. Хотя на деле я сам не знал, куда лечу и просто доверился интуиции, или силе, если будет угодно. Трудно отличить одно от другого, когда не понимаешь, где заканчивается одна кромка лезвия и начинается другая. Надеюсь, это знание, а точнее ощущение, потерянное с обретением памяти прошлой жизни, однажды вернется. Иначе так и придется брести по жизни вслепую, полагаясь на пресловутый неуловимый авось. Какое-то время я вел гравибайк на автопилоте, целиком погрузившись в свои мысли и не обращая внимания на дорогу. Из размышлений меня вывел тревожный сигнал Фрисби, сигнализирующего о приближении бури. Обернувшись назад, я увидел клубящуюся и исходящую молниями темноту, постепенно заволакивающую небо. Зашибись! Черный шторм вовремя, как всегда. За все года, проведенные на Дрине, я лишь единожды краем зацепил это жуткое погодное явление, когда сопровождал мастера на одном из заданий. В тот день мы выслеживали группу рейдеров, повадившихся грабить частные фермы за чертой больших городов. Преступников мы поймали, но в пылу погони не уследили за опасно приблизившимся черным штормом. Отдельная песня, как мы спешно мечами вырубали укрытие в окаменевшем глиняном грунте, спеша укрыться от непогоды под землей. Нам повезло, успели прорубить небольшой тоннель и спрятаться в нем вместе с пленниками, с помощью телекинеза закрыв вход теми же обожженными световыми мечами блоками. Буря погрохотала около минуты и ушла дальше. А когда мы выбрались, то увидели полностью разрушенный бандитский лагерь и дымящиеся останки нашего догорающего транспорта. Черный шторм разрушал все, до чего мог дотянуться. И теперь эта пугающая громада грохочет за спиной, обещая скорую расправу любому, кто встанет у нее на пути. Я выругался, прикинув, что даже на полном форсаже никак не успеваю добраться до города с его спасительными громоотводами. Гравибайк, не свуп, для гонок не предназначен. Останавливаться и рыть землянку – тоже не вариант. Судя по траектории движения бури, очень скоро меня накроет эпицентр. Для верности нужно метров 10 вглубь прорубить, один ни за что не успею. К тому же грунт здесь не глина, а обычная земля. От меча толку мало, лопата нужна. Пуду. Не нужно было покидать полигон. Не зря мастер предупреждал, чтобы я его дождался. Ну да теперь уже поздно биться головой о штурвал. Вернуться не успеваю, значит, нужно искать укрытие поблизости. Фрисби, поднимись повыше и доложи обстановку. Нам нужно убежище и побыстрее. Вот за что его люблю. Когда нужно, Фрисби не задает лишних вопросов. Через минуту поиска, в динамиках шлема раздался четкий отсчет. В паре километров к западу засек энергетические сигнатуры искусственного происхождения, похожие на дефлекторный купол. Большой, порядка полусотни метров в диаметре. Похожий на частную территорию. Рискнем, лучше попытать счастье с келдорами, чем с бурей. Гравибайк взревел двигателями, закладывая вираж по курсу выбранного маршрута. Как же не хочется туда лететь, кто бы знал. Простое население келдоров – не занятая в государственных производствах или не владеющая своим делом, предпочитает жить в крупных городах. С ними трудно, но можно иметь дело. А иногда встречаются вот такие семьи, живущие в какой-нибудь глубинке и неохотно общающиеся даже со своими сородичами. На келдерском зовутся наош. Не пустить они меня не могут. Один из основных законов на Дарине строго предписывает помогать всем путникам, застигнутым врасплох черным штормом. Но сколько желчи придется вытерпеть, пока пережидаю бурю, лучше не думать. Больше чужаков наош терпеть не могут только чужаков с низким уровнем гражданского допуска и социальной значимости. Вытурить с Дарина последних намного труднее. С другой стороны, как я бы вел себя на их месте, если бы на мой родной и единственный пригодный для жизни мир лезли какие-нибудь инопланетники? Сложный вопрос, раньше как-то не задумывался. Возможно, это одна из причин отношения келдоров к чужакам на Дарине. Надо будет взять на заметку, потом обдумаю. Купол энергетического щита имел полупрозрачные стенки с зеленоватым оттенком. Точно такой же прикрывал и мой дом во время бурь. На космических судах данный тип дефлекторов почти не применялся из-за высокого уровня энергопотребления и малой площади покрытия корпуса. Зато они хорошо поглощали энергетический урон, с легкостью выдерживая натиск молний черного шторма. Незаменимая вещь на планете, страдающая от постоянных бурь, но редко распространенная из-за высокой себестоимости и сложности производства. Мне, как падавану ордена джедаев, повезло. Дефлекторный генератор вместе с остальным оборудованием выделило правительство Дарина. Был бы обычным чужаком без протекций, пришлось бы ставить обычные громоотводы, как в большинстве населенных пунктов. Интересно, откуда наош раздобыли такой? Непростая семейка, зуб даю. Нужно тщательнее следить за тем, что говорю, а лучше вовсе помалкивать. Перед тем, как проехать сквозь тягучую поверхность щита, я оглянулся за спину и неуютно поежился. Грозовые клубящиеся тучи мерцали сполохами ярких ветвистых молний, временами ударяющими в землю под разными углами. И никакого ливня, только штормовые порывы ветра. Поневоле не по себе становится. Более не мешкая, медленно проехал сквозь щит на частную территорию. И сразу же наткнулся на пару келдоров, мужчину и женщину, мрачно созерцавших мое появление. У обоих в руках облегченные бластерные карабины, к счастью, направленные не на меня. В ментополе опасения и острая неприязнь. Первыми нападать не станут, но готовы ко всему. Молчание затягивалось, и я решил начать первым. «Здравствуйте, извините за вторжение. Тебе здесь не рады, джедай», — перебил глава семьи. И, разглядев нашивку с перечеркнутым кругом на моей тунике, брезгливо поправился: «Чужак, ты можешь переждать черный шторм на границе моей земли, но как только он кончится, сразу уедешь». «Я понятно изъясняюсь?» «Да, благодарю вас». Но они уже не слушали, развернувшись и гордо удалившись в сторону дома, довольно презентабельного и богатого на вид. Что ж, могло быть хуже. «Слетать на разведку?» — предложил Фрисби, опускаясь мне на плечо. «Не вздумай, нам и так крайне повезло. На адекватных наош наткнулись, ни к чему злоупотреблять их терпением. Значит, ждем. Не переживай, шторм скоро закончится. Давай тогда пока сыграем в загадки, а давай. И вот тебе сходу. Пара верная, но постоянно расстается, крепкая, но рвется. Носки», — моментально отозвался Фрисби. И, увидев мой кивок, торжествующе витнул на бинарном: «Легко. По обычным правилам играем или по расширенным?» «Давай по расширенным. Надо же как-то время убить». «Тогда отвечай, куда дел диски с фильмами, которые Кет передал?» «Да твою ж, под настенной панелью за спинкой кровати». «Ага, зачем тебе? Ты и так уже их до дыр затер, не говоря уже о том, что у тебя абсолютная память. В любой момент можешь любой мысленно просмотреть. Это не то. А вот на голоэкране, под машинную смазку и твое бухтение, пока сидишь с голокронами. Вымогатель, жадина, мелочь летающая. Как давно из игры вылез, зануда. Продолжим, ага, загадывай». За игрой скоротали около половины бури, промежду делом любуясь волнами на куполе щита от попадающих в него молний. Грозное зрелище, но очень красивое, этого не отнять. Когда получу полный гражданский статус, надо одним из первых дел выяснить, что келдорам известно о черном шторме. Уж больно любопытно, откуда он берется и почему так быстро заканчивается. Атмосферная аномалия или нечто искусственное, сотворенное древними разумными наподобие игры, целое непаханное поле для исследования и расширения кругозора. А можно мне с вами? Незаметно подошедшую и заинтересованно слушавшую загадки девочку я заметил давно, но не спешил раскрывать себя, боясь испугать, да и опасно первому знакомиться. Мелкая шкодница, еще не успевшая в силу возраста пропитаться ксенофобными настроениями взрослых, однозначно втайне от родителей сбежала поглазеть на человека. Ей невдомек, что мамочка с папочкой потом меня на кебаб порубит. А так у фрисби будет запись всего разговора, знак я ему подал. Случись чего, отмазка для суда есть. Сама пришла, заговорила первая. Невежливо не ответить, я же джедай и человек. Сомневаюсь, что девочка другие расы где-то кроме головизора видела. Наош считаются параноиками даже среди келдоров. Можно, я сопроводил улыбку словами, про себя удивляясь, как такая кроха может свободно говорить на интере. На вид ей было от силы лет 5-6, максимум свой родной язык должна знать. Хотя, чему я удивляюсь, тот же Мьяддор из моего клана очень бодро шпарил не только на интере, но и на многих других языках. Умственно и психологически келдорчики развиваются намного быстрее других рас. Конкуренцию им могут составить разве что несколько негуманоидных рас и арканианцы. У последних генетические модификации на усиление интеллекта еще в зародышах прописываются. Подождав, пока девочка покажется из-за каменного заборчика, огораживающего территорию дома, я спросил: «Как тебя зовут?» «Ниттемюр». «А меня Джови». Я сопроводил улыбку легким посланием дружелюбия и спокойствия через ментощуп, помогая ребенку преодолеть стеснительность. «Правила знаешь?» «Знаю». «Кто отгадал загадку, может задать проигравшему вопрос?» «Нет, ну надо же, какая смышленая. Надо с ней поаккуратнее». «Тогда начнем. Вот тебе загадка, Нитта». «Что такое?» «Темная, но не ночь, жужжит, но не летает, пахнет, но без запаха». Девочка задумалась, ненадолго. Как и я предполагал, она не могла не знать существо, чьими продуктами жизнедеятельности пользуется вся легкая промышленность Дрина. Личинки вурсов. Правильно, молодец. Нитта просияла и радостно подпрыгнула, слегка ослепив меня солнечным светом засиявшей ауры. Чем же, интересно, ее родители развлекают, если такая реакция на простую незамысловатую игру? Бедная, надеюсь, ей хоть какое-то внимание уделяют. Ха, я могу спрашивать, да, конечно, все что захочу, и ты не соврешь? Нет, я привалился к теплому железному боку гравибайка и откинул полу плаща, чтобы не путался под ногами. Не знаю, что там хотела спросить Нитта, но увидев мой меч на поясе, чертыхнулась и восхищенно выпалила совсем не то, что хотела. Так ты джедай, верно, а можешь показать что-нибудь джедайское? Я хитро прищурился. Мы же вроде хотели в загадки поиграть. Не хочу загадки. Маленькая вредина возмущенно притопнула ножкой. Хочу силу посмотреть. Вон ту штуку поднять можешь? Указанная штука представляла собой причудливый агрегат неясного предназначения, отдаленно напоминающий газонокосилку. Только косить на территории нечего. Почва сухая, травы нет. Единственные редкие кустики в катках у забора больше похожи на высохший под солнцем саксаул. Из всех красот декоративные дорожки, ведущие к дому, и беседка для отдыха у навеса с хозяйским транспортом. Нет, твои родители рассердятся. Нитта призадумалась. А себя поднять можешь? Могу, если не будешь шуметь. Обещаю. Покажи, покажи. Кажется, делать молящие кошачьи глазки, универсальная детская способность от расы не зависит. Поражающий эффект убойный, отказать невозможно. Я принял позу лотоса и, сконцентрировавшись, с помощью парящей медитации на пару секунд воспарил над землей. Ух ты, я тоже так хочу. Научишь? Хочешь стать джедаем? Больше всего на свете. У меня сестра джедай, и я буду, как она.